Глава 12. Как преодолеть страх и тревожность. Как-то раз осел одного крестьянина упал в колодец. Он кричал несколько часов, пока крестьянин пытался понять, что делать. Наконец, хозяин решил, что осел уже стар, а колодец все равно надо засыпать. Спасение осла просто не стоило труда. Крестьянин позвал на помощь всех своих соседей. Каждый вооружился лопатой, и они дружно начали засыпать колодец землей. Осел сразу понял, что происходит, и заорал от страха. А потом внезапно умолк. Забросив в колодец несколько лопат земли, фермер заглянул внутрь и был ошеломлен открывшимся ему зрелищем. Когда очередная куча земли ссыпалась на спину ослу, тот встряхивался и вставал на новый образовавшийся слой. И вскоре, к всеобщему изумлению, осел переступил через край колодца и потрусил прочь. Мораль. Жизнь будет кидать в вас всевозможную грязь лопатой, нравится вам это или нет. Штука в том, чтобы стряхивать ее с себя и подниматься, выбираясь из ямы. На самом деле, каждая ваша проблема – это ступенька к свободе. Мы способны выбраться из самых глубоких колодцев, не останавливаясь и не сдаваясь. Встряхнитесь и сделайте шаг вверх. Два самых серьезных препятствия к достижению успеха, счастья, удовлетворенности и внутреннего покоя – это страх и тревожность. Эти две реакции связаны с врожденной реакцией «сражайся или беги», унаследованной от предков и развившейся для того, чтобы сократить наши шансы погибнуть. Эти эмоции проявляются в разных формах, которые вредят органам тела. Гнев ослабляет печень, тревога – желудок, стресс – сердце, скорбь – легкие, а страх – почки. Страх – это всего лишь физическая реакция на мысли о нежеланных последствиях. Они создают электрическую энергию в головном мозге, которая передается физическому телу. Важно, что все формы страха связаны со стрессом и разрушают иммунную систему. Вот почему люди, которые живут в страхе, постоянно болеют и страдают от ряда дегенеративных недугов. Ключ к созданию успешной жизни – научиться развивать образ мыслей, свойственный победителю, и контролировать тревожность и страх, не давая им контролировать вас. Тревожиться – все равно, что молиться о том, чего вы не хотите. Научные данные о страхе. Эмоции страха и тревоги возникают в вашей центральной нервной системе. Это воспоминания, которые хранятся в специфических областях головного мозга и могут быть запущены любым числом стимулов, присутствующих в вашей повседневной жизни. Мы часто отождествляем воспоминания с нашими переживаниями или впечатлениями, фактами или деталями, которые можем вспоминать по желанию. Но нейрофизиологи выяснили, что у нас есть несколько разных типов памяти, и каждый из них проходит по отдельному нейронному пути в мозгу. Элизабет Фелпс, профессор психологии и нейробиологии из Нью-Йоркского университета, посвятила свою профессиональную деятельность выяснению вопроса о том, как работают эти нейронные системы. Она использует когнитивную нейробиологию для изучения отношений между эмоциями и памятью. Фелпс обнаружила, что существует два основных вида памяти – эксплицитная и имплицитная. Первая из них – эксплицитная – это когда вы помните факты, детали и впечатления. Это та память, которая активируется, когда вы читаете меню, и ваш рот наполняется слюной, или слышите песню из своего прошлого, и она эмоционально воздействует на вас и даже может довести до слез. Гиппокамп головного мозга управляет хранением и вызовом эксплицитных воспоминаний, и именно эти воспоминания мы можем вызывать по собственному желанию. Вторая – память имплицитная, приобретенная. Сохраненные реакции на эмоциональные события и переживания связываются с автоматическими физическими реакциями. Центр угроз головного мозга, миндалина, хранит имплицитные воспоминания на подсознательном уровне. Например, страх – имплицитное воспоминание, потому что он позволяет нам при необходимости быстро реагировать ради выживания. Ученые ныне полагают, что этот процесс в головном мозге был заложен в развитие человека, чтобы мы могли быстро реагировать на опасную ситуацию без необходимости размышлять о ней. Например, испуг, вызванный громким звуком, позволяет быстро отреагировать на потенциально опасное событие. Профессор Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета описывает два пути различной длины, по которым проходит внутри головного мозга сигналы страха. Его эксперименты показывают, что наши сенсорные органы передают информацию таламусу, где сигналы разделяются и следуют двумя отдельными путями к центру угроз в головном мозге – миндалине. Двигаясь по более короткому пути, один сигнал поднимает тревогу еще до того, как мы осознаем ситуацию. Другой достигает сенсорной коры на доли секунды позже, обеспечивая гораздо более четкую картину потенциальной угрозы. Второй сигнал может либо поддержать реакцию страха, либо объявить, что тревога оказалась ложной. Например, к вам на улице подбегает человек и наносит вам удар. Когда вы в следующий раз увидите, что кто-то к вам бежит, реакция страха с большой вероятностью будет запущена снова, в ожидании удара. Реакция страха была усвоена благодаря процессу, называемому классическим обусловливанием, опосредованным миндалиной. Первые эксперименты по изучению страха. Функционирование этих двух типов памяти было впервые задокументировано в 1911 году, когда швейцарский психолог Эдуард Клапарет провел эксперимент с пациенткой, страдавшей повреждением головного мозга и не способной формировать новые воспоминания. Всякий раз, как Клапарет беседовал с этой пациенткой, она не помнила, что видела его прежде. Поэтому при каждой встрече с ней он заново представлялся и пожимал ей руку. Затем у него возникла идея. Он, как всегда, протянул ей руку для рукопожатия, но на сей раз спрятал в ладони кнопку. Естественно, пациентка отдернула руку, уколовшись кнопкой. Когда они встретились в следующий раз, пациентка, хоть и по-прежнему не узнавала его, отказалась пожать ему руку, но не могла назвать причину отказа. Эксперимент Клапареда с этой пациенткой показал, что реакция избегания, связанная со страхом, может быть приобретена без участия сознания. Это объясняет, почему мы можем бояться, не понимая причины страха. Иногда определенные воспоминания могут храниться и в эксплицитной, и в имплицитной памяти. Например, когда вы приходите к стоматологу, ваша имплицитная память реагирует на запах антисептика до того, как вы сознательно осознаете его. Это приводит в действие вашу эксплицитную память, которая вызовет в сознании образ иглы. Когда вы слышите звук бормашины, ваша эксплицитная память может перейти в режим интенсивной работы. Жизнь похожа на американские горки. Можно либо вопить на каждой кочке, либо вскинуть руки вверх и получить удовольствие от поездки. Гормоны стресса, высвобождаемые системой страха, усиливают пути памяти в нашем мозгу, позволяя нам с легкостью вспоминать эмоциональные переживания. Они называются воспоминаниями-лампочками. Например, большинство бэби-бумеров без затруднений вспоминают, что они делали в тот момент, когда услышали, что Джон Кеннеди убит, а большинство представителей поколения X могут вспомнить, где они были, когда было объявлено о гибели принцессы Дианы. Исследователи также обнаружили, что если эмоциональное событие становится слишком травматичным, оно может негативно повлиять на память. Хотя люди сообщают о ярких картинах, связанных с воспоминаниями-лампочками, они часто припоминают детали, которые на самом деле ошибочны. Почему страх важен для нас? С точки зрения эволюции, у бесстрашных животных было меньше шансов выжить, поскольку они не бежали от опасных ситуаций. По этой же причине страх – важная реакция для человека. Однако у людей 21 века эти страхи могут проявляться как стеснительность, потеря уверенности в себе, тревожные расстройства, страх неудачи и страх сделать шаг вперед с тех позиций, на которых они находятся сейчас. Несмотря на главенствующую функцию страха, он помогает нам отступить, уходя из опасных, физически угрожающих ситуаций, многие популярные виды досуга созданы на основе нашего влечения к нему. Например, просмотр фильмов-ужастиков, прыжки с тарзанки, посещение комнат страха, экстремальные виды спорта и аттракционы вроде американских горок. Сорвиголовы, ищущие способа пощекотать себе нервы, получают наслаждение от этих пугающих занятий, потому что в это время у них существенно возрастает уровень нейротрансмиттера дофамина. Они ощущают чувство удовольствия или эйфории, похожее на то, которое испытывают наркоманы. Наш мозг не способен провести различие между по-настоящему пугающими переживаниями и теми, которые намеренно срежиссированы так, чтобы пугать нас. Вот почему страшные занятия позволяют нам ощущать страх, не подвергаясь при этом реальной физической опасности. Например, когда вы смотрите страшный фильм, уровень гормонов страха у вас значительно повышается, давая результат сродни введению дозы наркотика. На наш взгляд, 5 самых страшных фильмов всех времен – это «Экзорцист», «Сияние», «Психо», «Молчание ягнят», «Челюсти». Страх может быть позитивным или негативным. Разумный страх полезен для вашей безопасности, но при тревожных расстройствах, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, паническое расстройство, расстройство социальной тревожности или обсессивно-компульсивное расстройство, он может стать блокирующим фактором. Тревожные расстройства отражают активность бегства в тех отделах головного мозга, которые контролируют страх. Эти расстройства вызывают эмоциональные и физические симптомы, которые могут быть раздражающими или разрушительными. Они воздействуют на людей всех возрастов и обоих полов. Например, каждый год в Соединенных Штатах более 40 миллионов американцев, около 18% взрослого населения, страдают от той или иной формы тревожного расстройства. Пещера, в которую ты сильнее всего боишься войти, хранит величайшие сокровища. Брайан Трейси. Наиболее распространенные страхи – социальные. Это боязнь ситуаций, в которых другие, вероятно, будут судить вас. Например, страх публичных выступлений серьезно влияет примерно на 50% людей. Большинство людей испытывают трепет перед публичным выступлением, и миллионы приходят в ужас, когда им просто необходимо войти в помещение, полное незнакомых людей. Публичные выступления зарекомендовали себя как пугало номер один в списке страхов большинства людей. Страх смерти в среднем занимает 7-ю позицию. Означает ли это, что во время похорон лучше лежать в гробу, чем зачитывать надгробную речь? Хотя выход на сцену не то же самое, что бегство от преследующего вас голодного льва, он вызывает в вашем теле те же реакции. Ученые полагают, что наши социальные страхи связаны с озабоченностью выживанием, потому что группа помогает нам остаться в живых, и мы опасаемся ситуаций, которые могут привести к нашему исключению из группы. Позитивная сторона страха. Хронический страх и тревожность истощают ваши ресурсы, делая неэффективными механизмы самоисцеления и сохранения. Чем дольше вы испытываете эти эмоции, тем больше ухудшается ваше здоровье в целом. Ваши нынешние воспоминания – это глубоко укоренившиеся электрические и химические связи, существующие между миллионами интерактивных поверхностей нервных клеток, составляющих ваш мозг. Триггеры хронических страха и тревожности не представляют какой-то особенно острой опасности для вашей жизни. Чтобы одолеть реакции ложного страха и ложной тревожности, необходимо создать новые воспоминания, которые смогут модифицировать вашу центральную нервную систему. Решение. Если поймаете себя на мыслях о нежеланных для вас результатах, примите решение изменить эту картинку и думать только о тех результатах, которые для вас желанны. Все очень просто. Страх быть отвергнутым. Первое, что нужно понять насчет отказа, это что вы постоянно будете сталкиваться с ним, идя вперед. Любой человек, который когда-либо достигал сколько-нибудь значимого уровня успеха, научился справляться с отказами, которых не избежать в пути. Всех нас регулярно отвергают. Вы просите женщину выйти за вас замуж, а она отказывается. Вам отказывают в просьбе повысить зарплату. Ваше заявление о приеме на учебу в ВУЗ отклоняется. Клиент не желает покупать у вас товар. Кто-то отменяет назначенную встречу с вами. Никому не понравилась ваша великолепная идея и так далее. Но отказ не означает, что ваше положение ухудшается. Например, если вы подали заявление о приеме на работу в полицию и вам отказали, поскольку вы не соответствуете какому-то определенному требованию, вы ничего не потеряли. Вы не были полицейским до того, как подали это заявление, и по-прежнему не являетесь им после того, как вас отвергли. Если вы просили кого-то пойти с вами на свидание и получили отказ, ничего не изменилось. Вы по-прежнему не встречаетесь с этим человеком. Если вы передаете своему начальству какой-то проект, и начальство его отвергает, вам ничуть не хуже, чем до того, как вы подали проект на рассмотрение. На самом деле, после отказа вам даже стало лучше, поскольку теперь вы знаете, что делать, чтобы модифицировать свою идею или подход, и в следующий раз точнее поразить цель. Большинство людей достигли своего величайшего успеха через один шаг после того, что казалось их величайшим провалом. Брайан Трейси. Научные свидетельства указывают, что наши реакции на отказ, возможно, запрограммированы в человеческом мозгу, поскольку в древние времена изгнание из племени снижало шансы на выживание. Вот почему большинство людей ощущают панику и страх, когда их отвергает социальная группа, любимый человек или даже работодатель. Несмотря на то, что последствия отказа ныне не так серьезны, как в древности, ведь у вас всегда остается неплохой шанс получить другую работу, найти нового партнера или дружескую компанию, мозг и тело могут реагировать на него так, словно он угрожает жизни. Если вы мысленно вернетесь к моменту, когда испытывали физическую боль, например, от ожога или вывиха голени, то сможете вспомнить, что вам было больно, но не почувствуете эту боль снова, вспоминая ее. Однако, вспоминая, как вас отвергли, вы можете воссоздать это ощущение боли так, как если бы все происходило с вами прямо сейчас. Воспоминание об отказе сильнее воспоминания о физической боли. Чтобы справиться с этой реакцией, у нашего мозга есть встроенный копинг-механизм, который высвобождает опиоиды после того, как мы сталкиваемся с отказом. Этот же механизм включается и тогда, когда мы испытываем физическую боль. Опиоиды дают нам быстрое лекарство «приход», который противодействует болезненному спаду в результате отвержения. Побочные эффекты этой реакции включают временное снижение остроты интеллекта, что влияет на нашу способность принимать решения и повышает уровень агрессии. Те же факторы работают в таких ситуациях, как экстремальное физическое нападение на партнера или расстрел учащимися своих одноклассников в школах. При столкновении с отказом есть простой способ справиться с ситуацией. Первое. Не воспринимайте отказ слишком близко к сердцу. Поймите, что вы запрограммированы испытывать эмоциональную боль, и избежать страдания трудно. Второе. Дайте себе разрешение страдать. Когда вас отвергают, позвольте себе полностью погрузиться в свои чувства. Третье. Ограничьте это переживание временными рамками. Примите сознательное решение перестать думать о том, что вас отвергли, к какому-то конкретному времени. Например, решите, что к 8 часам сегодняшнего вечера или к завтрашнему полудню вы перестанете об этом думать. После указанного времени вы сознательно будете думать только о том, чего действительно хотите, или о том, что можете сделать. Иными словами, живите дальше. Если вы не установите временные рамки, то можете погрузиться в долгую депрессию и закончить прозаком, а то и чем похуже. Если вы собираетесь отвергнуть другого человека, вот безболезненный, но эффективный способ это сделать. Первое. Поблагодарите его. Спасибо вам за то, что подали заявление на эту должность. Спасибо тебе за то, что пригласил меня на свидание. Спасибо вам за то, что поделились своими идеями. Второе. Объясните, почему вы его отвергаете. Нам нужен кандидат, который обладает большим опытом, лучшими навыками, может часто быть в разъездах. Я в настоящее время состою в сложных отношениях, поэтому не могу принять твое приглашение на ужин. Нам нужно вначале изучить широкий спектр представленных идей. Третье. Похвалите его позитивные стороны. Вы обладаете многими превосходными навыками, качествами, атрибутами, которые непременно обеспечат вам подходящую работу. На свете много женщин, мужчин, которые с удовольствием сказали бы тебе «да». Есть компании, которые оторвали бы ваши идеи с руками. Три простых способа справиться со страхом. Первый. Возьмите тайм-аут. Если ситуация кажется вам угрожающей или пугающей, первое, что нужно сделать, это взять тайм-аут, чтобы физически успокоиться. Сильно бьющееся сердце, потные ладони и ощущение тревоги – это результат выброса адреналина. Возьмите как минимум 15-минутный перерыв, прогуляйтесь, примите душ или приготовьте себе чашку кофе. Невозможно мыслить ясно, когда вы полны страха или тревоги. Второй. Будьте реалистом. Многие люди твердят себе, что непременно потерпят неудачу, потому что терпели неудачи в прошлом. Но их страхи обычно страшнее реальности. Например, люди, которые, будучи однажды на пляже, заметили акулу, начинают воображать акул и на каждом пляже, куда им случается попасть. Люди, подвергшиеся физическому нападению, начинают думать, что на них снова нападут, когда выходят на улицу в темное время суток. Напоминайте себе о тех моментах, когда вы в прошлом преодолевали препятствия. Вам это уже удавалось, и вы сможете сделать это снова. Третий. Вернитесь к основам. Многие люди прибегают к наркотикам или алкоголю, чтобы полечиться от тревожности, надеясь почувствовать себя лучше. Но эти средства лишь усугубляют страхи. Качественный сон, вкусная еда или прогулка часто оказываются лучшими лекарствами от тревожности или напряжения. А вот некоторые другие хорошие альтернативы. Хорошо питайтесь. Вы будете прекрасно чувствовать себя физически и психологически. Почитайте, посмотрите или послушайте что-нибудь вдохновляющее. Позвоните другу, который умеет проговаривать с вами проблемы и поднимать вам настроение. На youtube.com полным-полно вдохновляющих историй, доступ к которым можно получить мгновенно и бесплатно. Посмотрите мотивационные выступления Энтони Роббинса, Брайана Трейси и Алана Пиза. Резюме. Страх – неотъемлемый и важный элемент работы человеческого мозга. Чувство страха или тревоги за свою жизнь – нормальное человеческое поведение. Бесстрашные животные любого биологического вида обычно долго не живут, а бесстрашным видам грозит исчезновение. Страх и тревога часто бывают результатом ощущения неадекватности, когда мы сравниваем себя с другими людьми, которых считаем лучше себя. Единственный момент, когда сравнивать себя с другим человеком полезно, это когда другой опережает вас на избранном вами пути, и вы используете его как источник вдохновения. Мужество заключается в том, чтобы быть хозяином своего страха, а не избегать его. Мужество – это когда ощущаешь страх, но все равно действуешь. Многие каждый день живут с воспоминаниями о своих неудачах, о распаде брака, банкротстве, увольнении или потере чего-то важного. Они постоянно переживают случившееся заново, утомляют всех окружающих бессмысленными разговорами об этих событиях и не замечают, что другие начинают избегать их общества. Когда что-то заканчивается, примите решение, что это закончилось. Определите дедлайн, после которого вы перестанете говорить или думать об этом. Это нелегко, но очень просто. И вы прекрасно обойдетесь без антидепрессантов. Позитивные мысли создают изобилие духоподъемных гормонов, таких как серотонин и дофамин, которые обычно пытаются заменить фармацевтическими средствами. Помните, что порой неприятные события, происходящие в жизни, наставляют нас прямо на путь, ведущий к лучшему из всего, что только может случиться с нами. Исследования показывают, что из всех событий, которых мы опасаемся, большая часть не происходит, а над теми, что все же случаются, мы совсем или почти не властны. Вот статистика, касающаяся наших воображаемых проблемных событий. 87% не случается никогда. 7% случается в реальности. 6% – события, на которые вы сможете оказать какое-то влияние. Так что нет смысла беспокоиться о том, чего вы боитесь. Большинство ваших тревог никогда не материализуется, а большинство страхов – это всего лишь ложные тревоги, кажущиеся реальными. Наконец, задайте себе такой вопрос. Каков наихудший вариант развития событий? Когда тревожитесь или боитесь чего-то, представьте себе наихудший возможный результат ситуации. Неважно, идет ли речь о презентации, телефонном разговоре, беседе или отношениях, в которых что-то не ладится, На следующее утро все равно встанет солнце и жизнь продолжится. Чтобы взглянуть на свои страхи в перспективе, найдите способ помочь человеку в нужде или менее удачливому, чем вы сами. Вы осознаете, насколько вам повезло, и ваши проблемы будут выглядеть менее пугающими. Если ты подавлен, значит, ты живешь в прошлом. Если ты встревожен, значит, ты живешь в будущем. Если ты пребываешь в покое, значит, ты живешь в настоящем. Лао Цзы. Страх имеет два значения. Забудь обо всем и беги. Взгляни в лицо противнику и сражайся. Выбор за вами. Страх не предотвращает смерть. Он предотвращает жизнь.